Глава 19. Стелла. Через неделю после переезда я открыла маленький грязный секрет Кристиана. В темном углу его кабинета, спрятанная между DVD-дисками с фильмами «Бешеные псы» и «Крестный отец», стояло коллекционное издание Spice World. Да-да, Кристиан Харпер, генеральный директор Harper Security и, возможно, самый устрашающий человек, кого я встречала, хранил специальный выпуск фильма с участием женской группы 90-х, который по совпадению был одним из моих любимых исключительно из-за его абсолютной вульгарности. Я не знала, что люди до сих пор хранят DVD, но не смогла устоять перед возможностью пересмотреть одно из увлечений детства на ультрасовременном плоском экране. Судя по обычному расписанию, Кристиана не будет дома еще 2 часа. Можно позволить себе расслабиться. Я пела и танцевала под фильм, прерываясь только, чтобы отправить в рот мороженое, стоявшее на журнальном столике. Я не лучшая певица и танцор, и, возможно, это выглядело нелепо, но я была слишком довольна происходящим, чтобы переживать. Отличный день. Я официально подписала контракт с Деламонте, и на следующей неделе у нас первая фотосессия в Нью-Йорке. Небольшая, поэтому уведомления отправили за короткий срок, но я была рада начать сотрудничество и снова посетить город. Кроме того, я сделала еще одну порцию набросков и начала заполнять шаблон бизнес-плана, присланного Кристианом. Это оказалось не так скучно, как я опасалась, хотя над некоторыми пунктами, например, финансовый анализ и производственный план, пришлось поломать голову. Мы избегали говорить о нашем почти поцелуе с тех пор, как он случился. Разговоры сводились исключительно к светским беседам, работе и моему бренду, что меня вполне устраивало. На самом деле мы общались настолько обыденно, что я засомневалась, был ли действительно поцелуй. Может, это плод моего воображения, порожденный тем же помешательством, что заставило меня показывать ему наброски. Раньше я не показывала их никому. Страхи перед преследователем отступили, запертые за пуленепробиваемыми стеклами и армированными стенами пентхауса Кристиана. Если я начинала задумываться об этом, беспокойство возвращалось, но у меня оказалось достаточно занятий, чтобы не думать. Можно спрятаться в пузыре самообмана. Ну, не навсегда, но на какое-то время. Как я уже сказала, отличный день. Я повернулась, держа во рту ложку мороженого и стоя босыми ногами на прохладном мраморном полу. Я оказалась так поглощена песней и танцем, что не замечала, как кто-то вошел, пока не увидела темный силуэт при следующем повороте. Я удивленно вскрикнула, прежде чем пришло осознание. Стройная мускулистая фигура и сшитый на заказ костюм. Ложка с грохотом вылетела изо рта на пол, и растаявшее карамельное мороженое испачкало блузку. «Обычно женщины приветствуют меня иначе, но твой йодель стал еще лучше». Йодель. В культуре различных народов и народностей особая манера пения без слов с характерным быстрым переключением голосовых регистров. Несмотря на едкое замечание, изящные черты Кристиана смягчило веселье. Правда, взгляд его был каким угодно, только не мягким. 2 кинжала за пеленой черного шелка, такие холодные, что обжигали кожу. Они проследовали по линии моей шеи вниз по телу, к голым ногам и ступням, а потом скользнули обратно к лицу. Медленно и неторопливо, как кошка, играющая с мышкой. Все это время я стояла неподвижно, словно опасалась порезаться из-за любого движения. Внезапно я осознала, насколько короткие на мне шорты, как хорошо видно голое тело из-под укороченной толстовки и как нелепо я, должно быть, выгляжу с гелевыми патчами под глазами и маской на волосах. Не говоря о том, что я танцевала и подпевала чертовым Spice Girls в его гостиной. Ожог, оставленный его пристальным взглядом, сопровождался чувством унижения, но я окровавленными кончиками пальцев цеплялась за края собственного достоинства. Это не йодель. Я тренировала связки. Я наклонилась и, насколько возможно, изящно подняла с пола липкую ложку. И я думала, я одна. Ты никогда не приходишь домой так рано. Надо же, как пристально ты, оказывается, следишь за моим расписанием. Бархатистый голос коснулся моей кожи, как самая чувственная ласка. Кристиан выскользнул из тени и направился ко мне. На нем был дорогой деловой костюм, но ярко-янтарные глаза и хищная грация движений напомнили мне пантеру, лениво выслеживающую добычу. Зверь, который оттягивает неизбежное, потому что устал от легкости достижения желаемого. Я не слежу, но мы живем вместе уже неделю. Запомнить, когда ты приходишь и уходишь, несложно. Кристиан Жаворонок. Я тоже, когда поднимаюсь на рассвете на его крышу для занятий йогой, слышу, как он принимает душ, и чувствую запах кофе, который варится на кухне. Он уходит ровно в половине седьмого и возвращается через 12 часов, такой же безупречный, как и в тот момент, когда выходит за дверь. Это неестественно. Тук-тук-тук. Кровь запульсировала на запястьях, в груди и ушах, когда он остановился передо мной. Пряности и кожа, четкие черные линии и серебряные запонки, устрашающие совершенством, но уже такие знакомые. «Знаешь, почему я сегодня рано вернулся?» Кристиан поднял руку, и на волнующую ужасную секунду я подумала, что он прикоснется к моей груди. Вместо этого он провел большим пальцем по пятну мороженого над ней. Легкое прикосновение прожгло мне кожу и эхом отдалось между ног. «Нет». Я едва слышала себя из-за бушующего в воздухе шторма. Звуки из фильма давно утихли, сменившись бешеным стуком моего сердца. «У нас назначена встреча». Его глаза наполнились весельем в ответ на мой хмурый взгляд. «Первая бизнес-консультация». Я моргнула. Мозг был слишком затуманен, чтобы в реальном времени обработать его слова. «Бизнес-консультация». «Я назначу еженедельную встречу и добавлю в твой календарь. Приходи подготовленный». «Ой. Ой. Мой бизнес-план. Я же заполнила его только наполовину. Реальность смыла вихрь феромонов, прояснив зрение и вернув дыхание в норму. Я еще не закончила», — призналась я. «Он готов только наполовину». Обдумывание занимало гораздо больше времени, чем записи. Я приготовилась к лекции или, по крайней мере, к разочарованному вздоху, но Кристиан просто сказал: «Покажи то, что есть». Я взяла с журнального столика бумаги и протянула ему. Его призрачное прикосновение задержалось на моей коже, но напряжение растворилось в волнении из-за ожидания ответной реакции. Казалось, его молчание длилось бесконечно, но потом он вернул мне бумагу. «Хорошо». «Хорошо? И все? «Да, хорошо. Четко и лаконично, это явно исследовало рынок. Возможно, потребуется внести несколько изменений, но сначала надо завершить черновик». Его губы изогнулись. «Я не ожидал, что ты составишь целый план за неделю, Стелла. Тем более раньше ты никогда этого не делала». Облегчение развязало узел в груди. «Мог бы сказать сразу. Ты меня чуть до инфаркта не довел. Я всегда выполняла домашнее задание вовремя. От мысли, что я не выполню его в срок, по коже бежали мурашки. Разочарование. Неудачница. Я прогнала коварные голоса, прежде чем они успели вонзить в меня когти, но их эхо осталось, ослабляя мой энтузиазм. «Если бы я сказал, ты бы сделала столько же?» Я вздохнула. «Возможно, нет». «В яблочко». Взгляд Кристиана скользнул к телевизору. «Впрочем, мне жаль, что я прервал твое потрясающее выступление под Spice Girls. Похоже, быть участницей поп-группы — твое истинное призвание». Я прищурилась, прекрасно помня, как учитель музыки в средней школе сравнила мои вокальные данные с воплями умирающего кота. Она была не лучшим учителем. «Я выступала для себя, а не для тебя. Ты вмешался». Я как можно небрежнее сняла с лица патчи. Я достаточно опозорилась с пением, танцами и мороженым. Не хватало еще, чтобы один из них предательски соскользнул. «Это мой дом». Сообщать о своем присутствии — элементарная вежливость. «Я бы так и сделал, но слишком увлекся зрелищем, как ты топчешься на моем полу, словно пьяный слоненок». Я возмущенно ахнула, и у него вырвался смешок. «Я не лучший танцор, но я танцую лучше пьяного слона». «Наверное». «Разумеется, в самом очаровательном смысле». Мое самолюбие никогда от этого не оправится». «Разумеется, теперь мне гораздо легче». Я вздернула подбородок и сменила тему, чтобы не взорваться. «Кстати, о выступлениях. На следующей неделе у меня первая фотосессия в Деламонте, в Нью-Йорке». Смех Кристиана утих, хотя на губах остались следы веселья. «Когда?» «Я сказала». «Ясно. Мы полетим на моем самолете». Я уставилась на него, уверенная, что ослышалась. «Ты поедешь со мной?» Слово «мы» подразумевает именно это. На публике он вел себя вежливо и дружелюбно, но наедине бывал саркастичным ослом. «Разве у тебя нет работы?» Наверняка у него есть дела поважнее, чем сопровождать свою поддельную девушку на фотосессию. «Если фирма не может протянуть без меня даже 2 дней, значит, я плохой генеральный директор. Кроме того, твой не самый дружелюбный тайный поклонник по-прежнему на свободе. Вряд ли он последует за тобой в Нью-Йорк, но рисковать не хочется. Со мной может поехать Брок. Он мне нравится. Он милый. Конечно, я видела его всего однажды, но чувствовала теплое, успокаивающее присутствие всякий раз, когда выходила из дома. Оказалось, иметь телохранителя неплохо, как я представляла. Кроме того, у меня не возникало соблазна заняться с ним сексом, что уже большой плюс. Выражение лица Кристиана не изменилось, но температура вдруг упала на 20 градусов. «Брок с тобой не поедет. Поеду я». От его слов повеяло таким холодом, что можно было бы вырезать ледяную скульптуру. «Его работа — оставаться вне поля зрения и оберегать тебя, больше ничего. Он выполнял свою работу, Стелла». Я почувствовала. Это вопрос с подвохом. «Да?» — рискнула ответить я. Непонятно, что взбесило Кристиана, но я не хотела, чтобы Брока уволили. «Хорошо». Я начинаю ненавидеть это слово. Я скрестила руки на груди, чтобы скрыть волнение и защитить себя от недовольства Кристиана. «Неудачный день на работе?» — спросила я. «Или превращение в непредсказуемого зверя — часть твоего вечернего распорядка?» Единственным ответом стало прикосновение его взгляда к моей коже. Я шутила, но теперь, присмотревшись внимательнее, заметила небольшие признаки стресса. Напряженная челюсть и небольшая морщинка на лбу. Он излучал темную, тревожную энергию разочарования. «Неудачный день на работе?» — повторила я, на этот раз мягче. Я ожидала, что Кристиан от меня отмахнется, но, к моему удивлению, он ответил откровенно. «Сложный клиент. Думаю, у тебя таких много». В списке клиентов Harper Security были генеральные директора, знаменитости и члены королевской семьи. Целая тонна самодуров. «Не настолько, насколько ты думаешь». Он выскользнул из куртки и повесил ее на спинку дивана. Рубашка туго обтягивала его широкие плечи, а мышцы напрягались при каждом движении. «Хватит! Сейчас не время на него глазеть». «Если кто-то упорно не желает вести себя прилично, мы указываем ему на дверь и никогда не пускаем обратно. У меня охранная компания, а не детский сад. Некогда нянчиться с раздутым эго. При этом...» В его тоне проскользнула горькая нотка. «Некоторые эго зависимы от окружения. Этот клиент в бешенстве, потому что я подписал договор с его конкурентом. Он угрожает разорвать контракт, если я не откажусь от конкурента». «Порой взрослые мужчины ведут себя мелочнее школьников». «Полагаю, крупный клиент?» «Один из самых». «Ты не хочешь его терять, но и не хочешь портить репутацию и создавать плохой прецедент, отказав другому», — заключила я. И задумчиво прикусила губу. «Получается, тут вопрос гордости. Он не хочет, чтобы конкурент получил то, что есть у него. Так может предложить ему что-нибудь дополнительно? Обновить уровень обслуживания до VVIP и дать понять, что у конкурента подобного уровня нет?» VIP — стандарт для его клиентов, но VVIP — новый уровень. «У меня нет уровня VVIP». «Теперь есть. По крайней мере, он должен так думать», — поправилась я. «Добавь дополнительные меры безопасности, пригласи его выпить. Скажи, чтобы хранил информацию в тайне, потому что этот уровень доступен только самым избранным. Наподобие секретного клуба. Это успокоит его самолюбие, и он придет в восторг, что заполучил преимущество перед конкурентом. Таким людям просто хочется чувствовать себя лучше других». Меня научили этому годы работы в мире моды. Кристиан посмотрел на меня со слабой улыбкой. «Возможно, у тебя больше деловой хватки, чем ты думаешь». Его низкий шепот окутывал, как роскошное бархатное одеяло. «Скорее эмпатии, чем деловой хватки», — смущенно сказала я. «И я все равно ужасна в переговорах и бухгалтерии». «Учись принимать комплименты, детка. Спасибо — вполне подходящий ответ». Голос Джулс эхом пронесся в голове. «Я пыталась, но принимать некоторые комплименты сложнее других». «В любом случае попробуй и посмотри, что получится». Я прочистила горло. «А пока тебе нужно снять стресс». «Ты медитируешь?» Он уставился на меня с изумлением. «Это поможет лучше спать». Тишина. «Ладно, предполагаю, что это нет». «А йогой?» — не отставала я. «Можем позаниматься вместе. Я тебя научу». Кажется, Кристиан предпочел бы нырнуть в чан с кислотой. «Спасибо за предложение, но я предпочитаю горячий душ и сон». Сухо ответил он. Душа и сна недостаточно. Не с такими глубокими морщинами на лбу. Все бизнесмены одинаковы. Вечно гоняются за очередной крупной сделкой, не думая о здоровье, пока не становится слишком поздно. Я щелкнула пальцами. «Ладно, у меня идея. Садись на диван». «Я не стану медитировать». «Ты уже сказал». Не словами, но молчание было красноречивым. «Это не медитация. Просто сядь». «Пожалуйста». В его взгляде мелькнуло подозрение, но он подчинился. Сердце колотилось так сильно, словно вот-вот останется синяк. Когда я подошла к нему сзади и положила руки ему на плечи, его мышцы сразу напряглись. «Что?» — сказал он низким голосом, в котором прозвучало столько опасности, что я почувствовала во рту ее привкус. «Ты делаешь?» «Массаж?» Я прикрыла волнение маской спокойствия. Я просто хочу помочь ему расслабиться, и все. «Только не говори, что его ты тоже не приемлешь». Он сжал зубы. Наступила ночь, окутав панорамное окно чернильной тьмой. Наши отражения были настолько четкими, словно окно превратилось в зеркало. «Ты делаешь мне массаж», — повторил он с нечитаемой интонацией. «Именно. А теперь расслабься». Стараясь говорить как можно тише и мягче, я провела ладонями по его шее и плечам, но его мускулы только напряглись еще сильнее. Другой вид расслабления. Мне нравился массаж, но почти так же сильно я любила делать его сама. Приятно чувствовать, как под твоими руками тает напряжение, и знать, что ты помог кому-то почувствовать себя лучше. Кристиан смог расслабиться не сразу, но постепенно он опустился на диван и откинул голову назад, закрыв глаза. Воздух гудел от волнения и звуков нашего мягкого, ровного дыхания. Я пыталась сосредоточиться на движениях, а не на могучей мужской фигуре, беззаботно лежащей подо мной, словно пантера после долгой охоты. Мышцы Кристиана были гладкими и скульптурными, сплошные изгибы и сдержанная сила. Смертоносная, идеально отточенная машина, под стать всему остальному. Мой взгляд переместился на лицо, на темные ресницы на загорелых щеках. Твердые чувственные губы, точёные скулы, прямой нос и челюсть настолько идеально очерченная, будто ее вылепил сам Микеланджело. Кажется, обладать таким лицом незаконно. Прядь густых темных волос упала ему на лоб. Я не удержалась, убрала ее и принялась нежно массировать кожу головы, наслаждаясь мягкостью прядей. Волосы Кристиана были идеальной длины, достаточно короткие для простого ежедневного ухода и достаточно длинные, чтобы девушка могла запустить в них руку. «Стоп! Сосредоточься!» Я сглотнула, прогоняя сухость в горле и боль внизу живота. Ритм дыхания Кристиана изменился на нечто более резкое и дикое. Я провела ладонями по его шее и плечам. Тишину прорезал тихий вздох, и его пальцы сомкнулись на моих, остановив движение. Железная хватка опалила кожу жаром, пронзающим до костей. «Достаточно». Грубая сдержанность и взгляд цвета виски. Он открыл глаза, и они почти поглотили меня, но я ухватилась за последний оставшийся клочок самообладания. Я вытащила руку из-под его пальцев и отступила назад. Сердце бешено колотилось от чистого адреналина. «Да, думаю, достаточно. Надеюсь, помогло». Сдержанно, спокойно, собрано. «В любом случае, я... Увидимся завтра. Спокойной ночи». Второй раз за неделю я убежала в комнату и заперла дверь. Закрыла глаза и прислонилась к прохладному дереву, пока пульс не замедлился до нормального ритма. «Что со мной не так?» Я никогда так не заводилась из-за парня. Я даже ходила к сексологу, чтобы выяснить, стоит ли беспокоиться из-за столь низкого либидо, но она заверила, что это норма. Не все испытывают сексуальное влечение постоянно или одинаково. Видимо, если не живут с Кристианом Харпером. Я не могла понять, что изменилось. Я всегда считала его привлекательным, но не реагировала на него так резко и часто, пока он не нашел меня после первой записки. Конечно, напряжение ощущалось и на благотворительном вечере, но я подумала, это случайность. Может, мой мозг перепутал фальшивые отношения с настоящими? А может, я принимала благодарность за нечто более глубокое? В любом случае, мне хотелось, чтобы странные чувства ушли. Я почистила зубы и забралась в постель, но постоянная пульсирующая боль внизу живота не давала спать. Наконец, это стало невыносимо. Я просунула руку между ног и приоткрыла рот в безмолвном вздохе, прикоснувшись пальцами к клитору. Мне нечасто требовалась разрядка, но единственное прикосновение разожгло месяцы воздержания. Стало важно только одно — Погоня за сладким головокружительным облегчением. Я изогнулась, лаская одной рукой клитор, а другой — грудь. После столь долгого отсутствия прикосновений я стала сверхчувствительной, и по телу пробежали искры удовольствия, разжигая каждое нервное окончание. Легкие всхлипы смешались со скольжением пальцев по нежной коже, пока в сознании прокручивался знакомый эротический фильм. Меня связали, грубые веревки царапают кожу, а безликий незнакомец проделывает со мной все, что заблагорассудится. Руки, сжимающие горло, укусы на коже и жесткий безжалостный ритм. Темные фантазии, которым я предавалась лишь под покровом ночи. Я никогда не рассказывала про них предыдущим любовникам. Слишком нервничала, чтобы делиться, и не доверяла им в реализации подобных сценариев. По иронии судьбы, в моих фантазиях никогда не было мужчины. Мой призрачный возлюбленный все эти годы оставался безликой аморфной фигурой, которой не требовалась личность, чтобы дать мне желаемое. Безопасную потерю контроля и отключение бесконечных тревог, терзающих мозг. Только острое сочетание боли и удовольствия. Но по мере того, как мои пальцы намокали от влаги, а между бедрами росло напряжение, безликая фигура впервые обрела черты. Золотисто-карие глаза, убийственно мягкая улыбка. Горячие прикосновения губ и безжалостные пальцы, которые впиваются в кожу с такой силой, что у меня кружится голова. Сгусток напряжения взорвался с такой силой, что я не успела даже вскрикнуть и полетела вниз, подхваченная волнами оргазмического блаженства. И держаться было не за что, кроме взгляда цвета виски, грубых рук и мужчины, которого я не должна была хотеть, но желала неистово.